Глава 13. Вопрос о том, как может исцелиться тот, кто, не очистившись от пороков, удалился в пустыню. Герман. Мы довольно ясно поняли признаки немощи и способ различать болезни, то есть каким образом скрывающиеся в нас пороки могут быть узнаны. Мы все видим из ежедневного опыта и долговременных движений наших помыслов, как сказано. Нужно еще, чтобы как ясной речью раскрыты нам признаки и причины болезней, так и средство к врачеванию было показано. Нет сомнения, что тот правильно может рассуждать о средствах исцеления недугов, кто познал причины и происхождение их из свидетельства совести больных. Итак, хотя учение твоего блаженства обнажило сокровенные наши раны, мы осмеливаемся ожидать и учения о врачевстве, потому что ясное раскрытие болезни подает надежду на исцеление. Однако поскольку первое начало спасения, как ты говоришь, приобретается в Киновии, и быть здоровыми в пустыне могут только те, кто сперва в Киновии исцелились, то мы от гибельного отчаяния падаем духом, чтобы нам, оставившим Киновию несовершенными, вовсе не лишиться возможности быть совершенными в пустыне. Глава 14. Ответ о врачевании несовершенных пустынников. Иоанн. Заботящимся об исцелении своих болезней не может быть недостатка в спасительном средстве. И потому, как узнаются признаки каждого порока, таким же образом нужно искать и средства против них. Ибо как у пустынников, как мы сказали, бывают пороки, свойственные жительству среди людей, так не отвергаем, что и упражнения в добродетелях, и средства к исцелению могут быть у всех удаленных от обращения с людьми. Итак, когда кто-либо узнает из вышесказанных признаков, что он подвергается смущению от гнева или нетерпения, то пусть упражняет себя в противных делах и, представив себе многие обиды и потери, как бы причиненные ему другим, пусть приучает свой дух с совершенным смирением переносить все, что злость может нанести ему. Также часто представляя себе все скорбное, нестерпимое, пусть всегда размышляет со всяким сокрушением сердца, с какой кротостью он должен встречать это. И таким образом, взирая на страдания всех святых и самого Господа, все виды не только оскорблений, но и казней, считая меньше своих заслуг, приготовит себя к перенесению всяких оскорблений. Святой Григорий Великий говорит, что стрелы предвиденные поражают меньше, и мы терпеливее снесем несчастья мирские, если против них вооружимся щитом предвидения. А если кто по какой-нибудь надобности будет позван в собрание братьев, что нередко может случаться даже и с самыми строгими обитателями пустыни, если из свидетельства совести узнает, что дух его возмутился даже из-за маловажных предметов, то, как самый строгий судья сокровенных движений, тотчас пусть представит себе самые жестокие обиды, коими он при ежедневном размышлении упражнял себя для совершенного терпения. И таким образом, укоряя и порицая себя, пусть приговаривает: «Ты ли это тот добрый муж, который, когда упражнял себя на поприще пустыни, предполагал, что непоколебимо перенесешь все несчастья, которые давно, представляя себе не только высшие обиды от оскорблений, но и несносные наказания, считал себя довольно сильным и непоколебимым во всех бурях? Как это твое непобедимое терпение поколебалось от произнесения легкого слова? Как дом твой, такой громадный, построенный, как казалось тебе, на самом твердом камне, поколебал легкий ветер? Где то, что ты в суетной надежде, желая войны во время мира, провозглашал: «Я приготовился и не смутился»» — Псалом 118. «И с пророком ты часто говорил: «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое»» — Псалом 25. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути» — Псалом 138. Как великое приготовление к борьбе расстроила малая тень врага. Таким выговором, сердечным сокрушением, пустынник, укоряя себя, не оставляет без наказания и малого возмущения своей души, но еще с большей строгостью наказывая свою плоть постом и бдением, и из-за вину своего смущения, подвергая себя постоянному наказанию воздержанием, живущий в пустыне этим огнем упражнения потребляет то, что вполне должен был очистить во время жительства в Киновии. Да, для приобретения постоянного и твердого терпения следует постоянно и непоколебимо держаться той мысли, что нам, которым законом Божиим запрещается не только мщение за обиды, но и злопамятность, нельзя возмущаться гневом под предлогом вреда или оскорбления. Ибо какая потеря может приключиться душе важнее, как лишившись истинного и вечного света через внезапное ослепление от возмущения, быть удаленным от созерцания того, кто кроток и смирен сердцем? Что, спрашиваю, гибельней или что безобразней, как лишиться суждения, правила честности, правой рассудительности и в здравом смысле и трезвому делать то, чего без вины не допустил бы даже пьяный и лишившийся разума? Итак, кто взвесит этот и другой, подобный ему, вред от гнева, тот не только все виды ущербов, но и обиды и наказания, какие могут быть нанесены жестокими людьми, терпеливо перенесет, рассуждая, что нет ничего вреднее гнева, драгоценнее спокойствия души и всегдашней чистоты сердца, для которой необходимо пренебрегать выгодами не только плотских вещей, но и тех, которые кажутся духовными, если могут быть приобретены или совершены не иначе, как с нарушением этого спокойствия. Глава 15. Вопрос о том, должно ли быть целомудрие так же испытываемо, как и прочие страсти. Герман. Как указано лекарство для гнева, печали или нетерпеливости, так желаем узнать, какой род лекарства нужно нам употребить еще против духа блуда, то есть может ли быть огонь похоти погашен насильно, производимым раздражением, как там в гневе, потому что мы считаем противным чистоте, если не только усиливается в нас раздражение похоти, но если даже от беглого взгляда ума слегка затрагивается. Глава 16. Ответ. По каким признакам можно узнать чистоту? Иоанн. Ваш смышленый вопрос предварил тот вопрос, который при вашем молчании последовал бы за моей беседою. И я не сомневаюсь, что он деятельно усвоен вами, потому что ваше остроумие предшествовало нашему наставлению. Темнота всякого вопроса разъясняется без труда, когда разрешению его предшествует предварительное исследование, куда его надо повести. Итак, общение с людьми не только не препятствует средствам против вышесказанных пороков, но еще много пользы доставляет. Для этого, даже находясь в пустыне, где хотя бы от людей не могло быть причины и повода к раздражительности, однако мы должны нарочно представлять поводы к ней, чтобы постоянной борьбой помыслов, нам, подвязающимся против нее, скорее было доставлено лекарство. А против духа блуда бывают различные способы борьбы, различные причины ее. Как от тела должны быть совсем удалены употребление похоти и близость чужой плоти, так и от духа память о ней. Ибо опасно еще слабым и больным сердцам допускать даже малое воспоминание об этой страсти, потому что иногда у них возбуждается вредное щекотание даже от воспоминания святых жен или от чтения священной истории. Поэтому наши старцы в присутствии молодых весьма рассудительно имеют обычай опускать такие чтения. Точно и у всех строгих подвижников, в высшей степени усовершенствовавшихся в расположении к целомудрию, не может не быть искушений, которыми бы они могли испытать себя и которыми по суду непорочной совести доказывается совершенная чистота сердца. И так у совершеннейшего мужа будет испытание себя даже и в этой страсти, чтобы узнать, совершенно ли он истребил корни этого недуга для испытания целомудрия, иногда может, если хочет, допустить какой-либо испытательный для него образ. Впрочем, ни твердым, ни совершенным не следует употреблять такое испытание себя, то есть в душе представлять совокупление с женщиной и какие-нибудь нежные страстные ласки. Это будет более вредно, нежели полезно им. Ибо что может доставить людям такой опыт, когда и в опыте представляется то самое, чего нужно избегать, и в самом испытании есть опасность? Итак, если кто-либо, совершенно утвердившись в добродетели, узнает, что у него нет никакого согласия ума на обольстительные помыслы и не возбуждается никакого волнения в плоти, то может считать это верным доказательством своей чистоты, так что, упражняя себя для утверждения этой чистоты, не только в душе обрел сокровище целомудрия и непорочности, но если бы по какой-нибудь необходимости допустил телесное прикосновение к женщине, то вовсе не почувствует страсти. Когда Авиан узнал, что уже настал девятый, то есть третий час, время обеда, то прекратил собеседование.